Где-то, когда-то, однажды на вокзале в Америке возникает, обнаруживается неизвестный мужчина в черных очках. Он как будто ткется из воздуха на глазах поберушки, инвалида и ветерана вьетнамского, разумеется, но так похожего на наших. Мужчина утверждает, что он прибыл с далекой планеты Капекс. И, разумеется, его моментально помещают в клинику. И множество психиатров, моих коллег, начинают биться на тайны диагноза. Ну, как ни странно, никакие препараты на него не действуют и не помогают. Он продолжает утверждать, что он с Капекса. Нет никаких отклонений, свидетельствующих о том, что он болен в обследованиях. Он не проявляет агрессии, наоборот, он очень доброжелателен и поражает окружающих своей невероятной эрудицией, поскольку знает о звездах то, что еще только-только, о чем еще только-только догадываются астрофизики. Особенно его... Он интересует опытного и известного врача, и, который понимает, что рутинные методы почему-то не помогают. Ну, чем больше он общается со своим подопечным, чем больше он наблюдает за ним, тем сильнее становится странная привязанность к пациенту. Он организует встречу мужчины с астронавтами. Постепенно и сам доктор начинает верить, что парень совершенно здоров и что он с планеты Капекс, но сомнения и загадка его личности не дают покоя. С помощью гипноза он все-таки обнаруживает у пациента какие-то давным-давно подавленные воспоминания, принадлежащие человеку, а вовсе не существу с планеты Капекс. Пациент вспоминает о каком-то друге, который, имя которого отказывается сообщать, которого зовут Пит. Но в сеансе гипноза есть какие-то данные, приметы, и изучив их, доктор Пауэлл выясняет, что когда-то жил человек, как две капли воды, похожие на пришельца. В его семью однажды пробрался бандит, изнасиловал и убил жену и дочь, и после трагической гибели семьи бедняга покончил с собой. Точнее говоря, все видели, как он спускался в реку, и его тело так и не было найдено. Сам пришелец или этот загадочный человек сообщает о том, что 27 июля он улетит, отправится домой. И эта дата точно совпадает с 5-летней годовщиной гибели семьи его прототипа, вот этого самого Пита, как он его сам назовет в сеансе, во время сеанса гипноза. Он обещает пациентам, которые находятся вместе с ним в исследовательском центре психиатрическом, о том, что он заберет кого-нибудь с собой. И забирает, или не забирает. Потому что в обещанный день отлета его тело обнаруживают в коме, без признаков сознания, ну, или в кататонии, как иногда это, может быть, и правильнее назвать, точно так же, как и тело девушки-пациентки, которую он пообещал взять с собой. Ну, врач знает, в общем, знает, что парень не мертв, он просто покинул землю и вернулся на родину. Я уверенно это утверждаю, потому что после титров следует еще очень такая коротенькая сценка, когда много лет спустя доктор Пауэлл сидит где-то у себя у дома, смотрит в телескоп на звезды и хитро улыбается. Он явно знает, что где-то там живет его друг. Вот такая история. Не знаю, стоило ее пересказывать или нет. Такая философская притча очень полюбившегося мне американского фильма 2001 года режиссера Иэна Софтли по мотивам одноименного романа Джина Брюера, который вышел в 1995 и которого, честно скажу, я не читал, но собираюсь. И поэтому поговорить мне сегодня хотелось именно об этой притче, о ее загадках. Поговорить потому, в частности, что это блестящий фильм. Причем блестящий фильм в рамках какого-то нашего старого советского понимания. Абсолютно блистательная игра актеров в главной роли, в роли Прота, вот этого самого пришельца с планеты Капекс. Кевин Спейси, и это одна из лучших его ролей для меня, несомненно. В роли психиатра Джефф Бриджес, который, на мой взгляд, редко что-нибудь играет. А здесь играет, правда, играет, в общем, очень-очень неплохо. Блистательные эпизодические роли, потому что очень трудно играть психически больных людей, психиатров, пришельцев, не переигрывая, без пошлости, как-то изумительно точно, очень адекватно, я бы сказал. И нет никакой карикатуры, есть совершенно замечательная музыка Шерила Кроу, которую вы слышите сейчас на фоне нашей передачи. И все это создает удивительное настроение, и настроение это, конечно, для размышлений, которые сегодня по телефону 495-956-1514, постоянного телефона наших прямых эфиров и всего Радио России, и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Вот по этому телефону мне бы хотелось с вами обсудить или о чем фильм, если вы его видели, или, если вы не видели, о чем же эта притча. Вот эта история о том, как, видимо, можно предполагать, что в теле человека поселился дух некого пришельца, который, как он сам скажет, путешествует с помощью луча света и со скоростью гораздо быстрее, гораздо большей, чем скорость света. Об этом есть споры в фильме. Но суть именно в этом. Фильм еще очень точен и в том, что ничего нельзя утверждать. Можно смотреть с точки зрения психиатров и видеть, что пациенту, у которого случилось огромное несчастье, он этот человек, да, которого в конце концов нашел доктор, и который телом которого воспользовался вроде как пришелец, он пережил колоссальную травму, у него погибли жена и ребенок, он убил убийцу своими руками и как бы в результате выжил, да, не покончил с собой, но пережив шок, он выдумал себе вот эту мечту о друге со звезд, который приходит к нему тогда, когда ему плохо. Ее можно рассматривать с точки зрения больных того отделения, в котором лежит Прот, и которые убеждены в том, что он действительно с планеты Капекс, и действительно может забрать с собой кого-то из них. Надо сказать, что планета Капекс, место в некотором смысле удивительное, семей там воспитывают, ну, как бы всей планеты, они ходят учиться кому хотят, семей там нет. Любви, как таковой, тоже никто ни о ком не скучает. Ну, в общем, есть еще множество мелких деталей, но я все-таки решил, что нам нужно сохранить какие-то музыкальные паузы, и поэтому решил поставить несколько мелодий, спетых женщиной, которую в джазовой музыке называли «пришельцем». Walk the walk. watch that boat take my baby to the place where flamingos fly. Said he'd send for me if he don't, I'll die. 1,000 miles to my baby in the place where flamingos fly. The law, they told him, got to have passport to stay. You're shipping back to the island on a freighter that's leaving today. Now my baby's gone. Hear the water sound. Took my heart along to the place where flamingos fly. Серебряные нити. Конечно. В чем огромная сила этого фильма, в огромном количестве очень точных деталей. И фразы, которыми обмениваются герои, состоят почти из одних афоризмов, на мой взгляд. Видимо, это блестящий текст книги, в том числе и сценария. Ну и в частности, Прот, герой Кевина Спейси, все время говорит о том, что ему не нужен багаж. А еще он ходит в черных очках и говорит: у вас такая яркая планета. Я почему-то подумал, очки говорят, что взялись из образа Бона, вокалиста знаменитой группы У-2. Но дело не только в этом, дело в том, что, глядя на Кевина Спейси, я задумался и пришел к выводу, что ну почему наши молодые люди так часто носят темные очки? Что они хотят этим показать? В общем, мне кажется, они хотят показать, что они из планеты Капекс. Никакого отношения к этому миру не имеют. Он для них слишком ярок, хотя и все равно притягивает к себе. А еще Прот постоянно повторяет фразу «занимать место». Или когда люди говорят «занимать место другого», он мгновенно отвечает: «это очень интересно, это очень важно». И здесь всего чувствуется, что вот он, да, занял чье-то место. Ну, впрочем, это мои какие-то ассоциации, ощущения. Вот что сказала наша замечательная радиослушательница Наталья, которую мы не слышали очень давно. Добрый вечер. Благодарю за тему сегодняшнего эфира. И большое спасибо вам, Александр Геннадьевич, поскольку фильм «Планету Капекс» посмотрела впервые, и кино оказалось действительно очень любопытным и многоплановым, даже несмотря на изначальный скептицизм, вызванный темой внеземных гостей, поскольку этой темы все-таки уже предостаточно в современном кинематографе, но, как оказалось, не в этом случае. Основное чувство, которое оставил фильм, это то, что все происходящее в сюжете разворачивается отнюдь не в стенах психиатрического института, а очень похоже на переживания в обычной жизни. Собственно, стены этого заведения, все недоверие общественности, полиции, медицины к истории пришельца Прота, так же, как и отдельные судьбы клиентов клиники, это узкий тоннель реальности и видения мира лишь с привычной точки зрения. Диагноз и безвыходность, добро и зло. Прагматическая реальность, которая единственная и неоспорима. И этот субъективизм, претендующий на объективность, заводит в тупик, внутреннее заточение. Врачи именуют его болезнью, пациенты верят и живут в реальности диагноза и его границ. Когда тени проблемы сгущаются настолько, что в них становится невозможно, вероятно, каждому хочется, чтобы появился вот такой Прот, человек-загадка и решил их всех. А еще лучше забрал их на свою планету. Улететь от всего на Капекс и стать свободным. Общаясь с Протом, пациенты клиники, годами находившиеся в ней, начинают находить выход из своей болезни. Он словно метеорит взрывает своим появлением фактом внеземного происхождения устоявшуюся реальность. Но с таким же упорством все этому сопротивляется. И синяя птица еще долго будет голубой сойкой. Очень выразительный эпизод, когда гость с Капекс обещает пациенту выздоровление, если тот выполнит 3 его задания. С каким азартом и ликованием в глазах тот справляется с первым заданием, потом вторым. И уже в заключении картины есть другой эпизод, в котором весьма эмоционально отражена озадаченность и замешательство во взгляде, когда Прот сообщает последнее задание. «Останься здесь и будь готовым ко всему». Все с радостью готовы следовать, но следовать ради конечной цели – попасть на Капекс, то есть улететь. Чем-то это очень напоминает веру в добрых волшебников, если не надежду на второе пришествие. В этом фильме, на мой взгляд, существует и очевидный перевертыш. Восприятие действительности пришельцам оказывается гораздо объективнее восприятия реальности обычными людьми. То есть, другими словами, это Прот живет здесь и сейчас, а люди закрыты в мире теорий. Доктор Паул, медицинское сообщество, астрофизики – все пытаются объяснить загадочное явление в рамках уже известных фактов. И здесь картина пересекается с темой путешествий, поскольку смена нахождений и любопытство гостя освежает восприятие. Чувство новизны позволяет увидеть мир другими глазами, и в путешествии, во-вторых, невозможно утащить с собой груз забот. И Прот неоднократно повторяет, что он прилетел без багажа. Возможно, поэтому уход так притягателен и одновременно воспринимается как уход в некий другой мир. Однако, как видно даже из судьбы человека-загадки, ничто человеческое ему не чуждо. Его единственный багаж – это карандаш и блокнот, и страшная тайна прошлого. В результате в фильме каждый стремится совершить как бы квантовый скачок в новую реальность, начать все с чистого листа, улететь на планету Капекс. Но почти никому совершить его невозможно, потому что ведь все здесь, рядом, внутри нас. Спасибо. Спасибо большое вам, Наташ. Вот ведь страшная тайна его прошлого. Это страшная тайна его прошлого. Прота. Или все-таки это страшная тайна другого человека, Роберта Портера и его жены Сары, дочери погибших. Как бы там под гипнозом Прот расскажет о том, что Портер, его друг, и он приходит к этому другу на его зов тогда, когда тому становится плохо. И первый раз они знакомятся, и он на луче света путешествует в душу Портера тогда, когда он, когда умирает его отец. А Портер всего-навсего еще маленький ребенок, которому нужен друг. Он зовет этого друга, и друг отзывается, спустившись к нему на луче света. Здесь очень много чего есть. И загадки ангелов, и вообще вопросы существования. Ведь загадка в том, что Капекс – это планета. Это такое пространство. Реальный объект в космосе. Вполне себе существующий, как это ясно доказывают земные астрофизики. Как бы... Где, из какого пространства могут приходить к нам вот такие вот незримые друзья? Наша психиатрия совсем не задумывается о проблеме множественной личности, к которой, ну, как бы научно сегодня относится этот вопрос. Но, тем не менее, главный-то вопрос и то, что вселяет, наверное, надежду в души больных, заточенных в этом психиатрическом исследовательском центре, это вопрос свидетельства. Появляется человек и свидетельствует о том, что есть иной мир, иное пространство, как некая физическая реальность. Не как фантазия, как мечта, а как именно как пространство, в которое можно перенестись. В данном случае с его помощью. И это зажигает в душах людей надежду. Впрочем, вот что сказала о фильме мой соавтор. Я так ее как-то назвал. Теперь ей приходится отдуваться за это. Постоянная наша слушательница Ирина. Woke up this morning, feeling mighty bad. Фильм замечательный. Спасибо, Александр Геннадьевич, что предложили его к обсуждению. Я смотрела и думала, о чем-то знакомом он рассказывает. Долго не могла понять, о чем. И только к концу начала понимать. Фильм о двух параллельных реальностях. О действительности и мире грез. Обе эти реальности так далеки друг от друга, что не соприкасаются, а просто существуют параллельно. И человек живет лишь в одной из них. Клиника для душевнобольных очень четко показывает непересекающуюся параллельность этих миров. Причем в данном случае даже не важно, чей мир считать грезами, а чей действительностью. Важно только то, что они не пересекаются. Точнее, не пересекались до того момента, пока не появился Прот. Он живет в двух мирах одновременно. В одном как постоянный житель, в другом как исследователь. Собственно, это и делает его не только интересным, но и нужным человеком для этих обоих миров. Пациенты чувствуют к нему доверие, потому что он знает путь на их собственной планеты. Но и доктору Пауэллу он интересен не только как пациент. Он загадка для него, тайна. Доктор Марк Пауэлл не может найти у него никаких признаков психического заболевания. Явных признаков, ну, кроме утверждения, что он с планеты Капекс. Он вполне адекватен и разумен. Он откуда-то знает астрофизические данные, которые известны пока только двум-трем астрофизикам. Он говорит очень мудрые и важные вещи. И все-таки в состоянии гипноза доктор Пауэлл откапывает отрывки вытесненных страшных переживаний, которые Прот именует своим земным другом Питом. Такая действительность и правда может отправить человека в мир, где этого никогда не было и быть не может. А что там может быть на этой планете? Там нет семьи, а значит нет и привязанности. Никто ни по кому не скучает. Все различают добро и зло и не совершают преступлений. Но Прот возвращается и возвращается из этого идеального мира в мир неидеальный, земной, чтобы любоваться его цветами, наслаждаться вкусами и познавать. Он внимателен, а тем более пришелец. И люди раскрывают ему самое сокровенное, а он им взамен рассказывает о своей планете. А может быть, не о своей вовсе, а об их. Просто эта их планета стала такой далекой, что оторвалась от реальности и превратилась в грезу или иллюзию, или навязчивую идею. А ведь достаточно сделать один только шаг, позвонить сыну и пригласить его к себе на каникулы, и две параллельные вселенные станут ближе. На Капекс Прот может взять только одного человека. И все пишут ему просьбы заявки, пытаясь убедить взять именно его. «У меня нет дома», — написала Бесс. «Именно ее и выбирает Прот. У каждого должен быть свой дом, свой мир, своя планета, где все правильно, справедливо и прекрасно. И куда можно уйти, но откуда непременно нужно возвращаться. возвращаться с доверием и любовью. Ведь только так можно попасть на другие планеты. Только так можно проникнуть в чужие миры. Только так. А не с агрессией, насилием и захватнической экспансией. Крут и есть подлинный странник-исследователь, способный путешествовать по параллельным мирам наших душ. Made me some breakfast, brought it to my bed. Took a sip of coffee, threw the cup at his head, 'cause I'm evil. Downright evil, evil as a gal can. Несколько фраз из фильма «Капекс». «Как вы различаете добро и зло?» – спрашивает доктор Пауэлл своего пациента. Он отвечает, что, вы знаете, у нас все с рождения умеют отличать одно от другого. Это у вас с этим большие трудности, поскольку вы все живете по принципу око за око и зуб за зуб. И хотя ваши Будда и Христос смотрели на проблему совершенно иначе, но до этого почему-то никому нет дела. Даже буддистам и христианам. Конец цитаты. А еще однажды доктор Пауэлл в ответ на то, что Прот как бы начинает лечить пациентов, которые находятся в отделении. Так вот, доктор вскрикивает: «Вы не должны лечить моих пациентов. Это я доктор, а вы пациент. Поэтому это я буду лечить вас». «Это так», — отвечает Прот. «Ну, собственно говоря, если вы врач, то почему же вы до сих пор никого не вылечили?» – спрашивает он и обводит руками вокруг. Вот, собственно, только часть замечательных цитат из этого фильма. Здравствуйте, Андроник. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вот Андроник – это наш слушатель, который, в общем, большой специалист в области кино. И поэтому давайте я спрошу вас вообще. Скажите, пожалуйста, Андроник, а о чем фильм «Планета Капекс» в нашем переводе или просто «Капекс» в американском варианте? Ну, спасибо за то, что назвали меня большим специалистом. Это приятно. Для меня, конечно же, это замечательная притча и очень интересный фильм в плане того, что у него, я бы назвал это такой квантовой концовкой. Знаете, что-то похожее было в фильме «Жизнь Пи». Мне кажется, что многие люди, посмотрев этот фильм, в конце для себя четко решают, был он инопланетянин или был все-таки это человек с травмой. Вот. То есть там нет явного ответа на этот вопрос. То есть Более того, мне кажется, там все сделано, чтобы вероятность обоих ответов была примерно одинаковая. Да, и вот, степень выраженности травмы, и как бы вот это все совпадения, говорящие о том, что они с БЭС действительно улетели на КПЭКС, все равновероятно. Делает тот выбор, какой хочешь. Получается что-то вроде теста такого психологического, типа «О, человек, во что ты веришь?» Я так иногда и делаю. Вот, спрашиваю людей, что они для себя выбрали из Пантола. И все-таки это напоминает каким-то образом, может, кланы больше, чем западные притчи. Ну, такое вот, СМИ западной концовки, с восточной, где нет конкретного логического конца, где для человека это как просветление должно произойти в понимании, да, вот наличие таких возможностей, когда ты не понимаешь, где реальность. Конец, где реальность. Конец есть, но конца как бы и нет. Да. С реальностью вообще есть большие сложности. Спасибо большое, Андроник. Я хотел, знаете, что сказать в конце, но не в заключение. Я хотел сказать, что вообще вопрос с этой реальностью — это далеко не вопрос притч, сказок или фильма КПЭКС. Ну, например, один из крупнейших психоаналитиков второй половины 20 века, есть такой Уильфред Бион, у нас его не очень хорошо знают, но специалисты знают, конечно. Так вот, в своей книге «Элементы психоанализа» он утверждал, что, вообще говоря, его очень интересовало, именно всю жизнь он этим занимался, его очень интересовало пространство, в котором находится психоанализ. Или вот пространство, в котором находится общение человека. Где-то с месяц назад мне написал один мой пациент 90-х годов, который уже больше полутора десятков лет живет в Америке. Он написал мне, что он вдруг вспомнил мои слова, и это ему чем-то помогло, не стану рассказывать детали. А я за день или за два до его письма вдруг несколько раз вспомнил этого пациента, повторив несколько его таких очень характерных жестов, неожиданно для себя. В каком пространстве лежит... Ну, он мне как бы написал, что вот какие-то мои психотерапевтические действия через 15 с лишним лет, они вот получили свой эффект. В каком пространстве времени этот эффект произошел? Вот Бион считал, что это спокойно можно называть космическим пространством. Кто-то скажет, ну вот это память, вот сработала память. Да, ну, согласно нейрофизиологу Карлу Прибраму и физику Дэвиду Бому, которых я глубоко почитаю. Так вот, согласно им, память размещена где-то во Вселенной, а наш мозг, то, что находится в черепной коробке, это только своего рода триггер, осколок голограммы вселенской. И тому есть, в общем, очень убедительные физические доказательства, которых никто не смог опровергнуть. И в любом случае, если это вот она память, то она в каком пространстве? Вообще это пространство существует или нет? Как бы вот... Я говорил о том, в конце прошлой передачи, о смерти Чирлёниса и о том, что он, возможно, в лесу нашел свою дорогу на планету КПЭКС. Так ли мы можем быть уверены, что она не существует? Ну, как бы, конечно, мы пользуемся эвклидовой геометрией и ньютоновской физикой. Каждый из нас, даже школьник, знает, что это искусственно, что на самом деле мир устроен не так, что существует не эвклидовое пространство и не ньютоновская физика, правда? И можем ли мы исключить, что когда мы зовем чью-то душу, когда нам очень плохо, нам не отвечают какие-то, давайте скажем, сущности из этих пространств совершенно других, лежащих где-то на планете КПЭКС. И, между прочим, на мой взгляд, это одна из главных проблем человечества. Честно. Ну, правда. Не может ли кто-то, вот как говорит Прот в фильме, занять место какой-то части нашей души в ответ на невольный крик? Вы знаете, я бы все-таки хотел продолжить говорить на эту тему, поскольку так просто за одну передачу ее не обсудишь. Поэтому давайте оставим на следующий вторник. Может, кто-то успеет посмотреть еще этот разговор о планете Капекс и о таинственных пространствах, в которых живет и функционируют души человеческие. В конце концов, мы все больны, а надежду пациентов в фильме они потому и надеются. И потому и поможет им помочь не доктор, а прот. Ровно потому, что они верят в то, что где-то такие пространства все-таки существуют. Давайте поговорим о том, оправдана эта вера или нет. В конце концов, может быть, это один из главных вопросов человеческой жизни. Спокойной ночи. Nothing gonna harm you with Daddy.